Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о реформаторе Иоанне Кальвине. Время, в котором Кальвин был обращен к Богу, было тяжелым периодом, в котором верующих лютеран и иных называли еретиками. Лютеранами же называли всех протестантов, которые не признавали некоторых взглядов Римо-католической церкви. Их жестоко преследовали, и некоторых из них даже предавали смерти. Поэтому Кальвин из Парижа бежал в Базель, в Швейцарию. Там весной в 1536 году он написал и издал книгу под заглавием «Институт христианской религии». В этом труде были изложены самые основные евангельские истины, проповедуемые реформаторами. В это время Кальвину было всего лишь 26 лет от роду, когда написал эту весьма важную книгу. Спустя некоторое время Кальвин решил уехать из Базеля в город Страсбург в Германии, желая посвятить всю свою жизнь тихому труду ученого. Он был хорошо благовоспитанным молодым человеком, с бледным и нежным лицом и горевшими каким-то особенным внутренним огнем глазами, с изысканными манерами в своем обращении с иными людьми. Одного теплого летнего дня в 1536 году он вошел в ворота свободного швейцарского города Женеву. В Женеве его встретил один человек, и в результате этой встречи все планы, намеченные Кальвином, были изменены, и даже вся последующая его жизнь. Человек, встретивший Кальвина, назывался Гайом Фарель, который в это время трудился в Женеве. Кальвин никогда не предполагал и не думал, к какой великой цели его Бог призывает. Проповедник Фарель начал реформаторскую работу в Женеве. Город Женева находился на западной стороне прекрасного Женевского озера и был той частью Швейцарии, где официально был введен в обхождение французский язык. Из Женевы можно было любоваться прекрасной картиной альпийских гор и видеть их вершины, покрытые снегом, а среди них любоваться сияющей снежной короной вершины горы Бланк, то есть Монт-Бланк. Сюда уже через Альпы проходила весьма важная торговая дорога, связывающая Италию, Германию и Францию с иным миром. По этому пути в швейцарский город Женеву пришел французский проповедник и евангелист по имени Гайом. Иные называют его Гуиламом, Фарель. Это происходило в 1532 году. Фарель был ревностным и влиятельным промотором реформации. Из прошлых бесед мы уже могли ознакомиться с христианским движением, которое называли вальденцами. Наименование это взято от имени богатого купца из города Лиона во Франции Петра Вальдо, который все свое большое состояние продал и раздал бедным и нуждающимся и проповедовал апостольскую евангельскую простоту, противоположную земному богатству и роскоши римо-католического духовенства. Движение это было сорганизовано в XII столетии и сильно преследовалось римо-католической церковью. Спасаясь от преследования, они оставляли свою родину и убегали и селились в иных странах, куда не достигала рука их преследователей. Они селились часто в горах Швейцарии, в одной из долин Альпийских гор. Эти потомки французских вальденцев из XII столетия в Швейцарии жили по заветам своих прародителей, и потому они с радостью стали на сторону реформации. В первом своем посещении города Женевы проповедник Фарель не имел успеха, потому что большинство членов городского самоуправления были римо-католиками. Однако несколькомесячное пребывание Фареля в Женеве и его огненные проповеди изменили положение к лучшему, и большинство женевцев разделяли взгляды Фареля. И их влияние росло подобно приливу моря, и они стали на стороне реформационного движения. В 1535 году Фарелю была предоставлена возможность проповедовать свое учение в храме Святой Магдалины и в кафедральном соборе в храме святого апостола Петра. В результате его проповедей в Женеве вспыхнуло иконоборство. Во всех храмах все иконы и статуи были уничтожены. Совершения в храмах римо-католических мест были прекращены. Из всех монастырей монахи и монашки ушли или были разогнаны. 21 мая 1536 года члены ассамблеи, то есть законодательного управления города Женевы, официально и подавляющим большинством голосов проголосовали за то, чтобы протестантская религия, проповедуемая реформаторами, стала религией города Женевы. При таком положении магистрат города Женевы был в постоянной борьбе с римо-католическим епископом города Женевы и с великим герцогом города Савойи. Религиозные и политические дела в этой постоянной борьбе принимали форму разных беспорядков. Фарель был проповедником с горячим темпераментом, даровитым оратором и владел даром красноречия. Но он был уже старый и чувствовал себя непосильным для успешной работы в таких неблагоприятных условиях, чтобы усмирить бушующие людские страсти двух сторон между сторонниками католицизма и протестантизма и водворить в Женеве мир и спокойствие. Для Фареля было известно, что Кальвин пришел в Женеву и остановился на постоялом дворе. И для Фареля это казалось, что это есть ответом на его многие молитвы, что этот 27-летний молодой француз, хорошо образованный и воспитанный, есть как раз тем человеком, который нужен для Женевы. И потом он пришел в гостиницу, чтобы побеседовать с Кальвином, которого он уже знал из написанной ним книги. Когда Кальвин въезжал в Женеву, он и не думал, что кто-нибудь в Женеве знакомый с его именем и захочет встретиться с ним. Но в этом городе чувствовал себя совершенно чужим и мало знал о всех происходивших в Женеве событиях. Он думал переночевать в Женеве и утром продолжать свой путь в Страсбург. Поэтому он был весьма удивлен приходом Фореля. Кальвин был весьма скромным, и он и не думал, что написанная ним книга «Институт христианской религии» сделала его имя известным во всей Европе. Фарель рассказал Кальвину, что у него было на душе и уме относительно его посещения Кальвина в гостинице. Он потребовал от Кальвина, чтобы он сейчас же включился в реформаторскую работу. Для Кальвина это означало перечеркнуть все свои планы, которые он лелеял в своей душе относительно своей жизни и последующей деятельности. Кальвина не привлекала ни слава, ни богатство, ни общественная деятельность, но он думал о тихой, спокойной жизни ученого в городе Страсбурге в Германии. Там он в тихом, уединенном месте, он посвятит себя для науки, писания книг и размышлений. Ему не нужно было искать работы для своего существования, так как он был полностью обеспечен материальными средствами для скромной жизни. Теперь же Фаррель настаивал, чтобы Кальвин остался в Женеве, потому что он нуждался в его помощи. Кальвин противоречил и не соглашался с предложением Фарреля, ссылаясь на свою молодость, неопытность в этой работе. Он не хотел расстаться со своими заветными мечтами. Он говорил, что ему еще нужно много учиться. Старый проповедник Фаррель встал со своего места, вытянулся во весь свой длинный рост, его борода покрывала всю его грудь, и, устремившись свой пронизывающий взгляд на молодого человека, сильным голосом сказал: «Пусть Бог проклянет твои студии, если ты теперь в этот критический час откажешься оказать помощь для строительства Церкви Божьей». Кальвин, слушая эти страшные слова, которые сильно повлияли на него, весь дрожал. В голосе Фарреля он слышал, что это Бог говорит к нему через уста этого старого человека. Он метался сюда и туда, но уже сознавал, что его призывает сам Бог для своей работы. А его совесть ему говорила, что он не может отклонить этот призыв. Поэтому он изменил свои планы о будущем, о своей учебе, послушался Фарреля и остался в Женеве.